Алло. Гитлера собрали по частям. Дура бедная. Алло. Алло. Алло. Там поедет на Красную площадь. Чё? А ты будешь сверху танка знамя держать, блядь, победы. Чего вы сказали? Я знаю, что такое фашисты. Какие фашисты? Вы чё? Гитлера собрали по частям. Ой, у вас шизофрения или как? Вот сходи к психиатру и расскажи. Мне к психиатру сходить? Может, к вам сходить к психиатру? Я про фашистов и гитлеров вообще ничего не сказала. Война закончилась 73 года назад. 85, да. Какие 85? 73 года назад война закончилась. У меня 4 стены, и они меня трахают. Кто вас трахает? В стенах у меня. Чего в стенах? Целая рота. Чё? Извините, а сколько вам лет? А чё ты не понимаешь? А чё я не понимаю? А это немецкий. Женщина, господи, вы такая так странная. Путин, значит, в смысле смерть тебе. Меня слушайте, ну слушайте. Ein, drei, ein, zwei, drei. Она по-немецки говорит, прикиньте. Вы сама да, что ли да, фашисты? Да. Алло. А ты кто есть, сука? Я, меня зовут, не знаю, как меня зовут. У меня тоже проблемы с памятью. Дело не в имени. Чего говорите? Знаешь, все знаешь. Господи. Ладно, удачи, до свидания вам. Алло. Гитлера собрали по частям. Чего? Я знаю, что такое фашисты. Здравствуйте. А я ебать его хотела. Кого? Гитлера. Он надо мной издевался, он меня унижал. Кто? Вы расскажите поподробнее. Негр. Волосы черные, глаза черные. Кожа черная. У Гитлера? Фу, гадость. Ну-ка, скажите, меня от одних слов уже рвет. Я знаю, что такое фашисты. Ну да, знаю. Я помню, блядь, ходил в Мосгаз по Москве, ебаный, и людей убивал нахуй. О, да вы что, правда? А вы да, в это время жили? А чё ты не понимаешь? Ну, я не знаю, сколько вам лет. 85, да. 85, о, это хорошо. Это вы застали такие времена? Молодежь. Но нам-то всего по 22, мы такие времена не могли застать. Конечно, хотелось бы послушать, если бы вы рассказали. Вот такая молодежь. А вас обидела молодежь чем-то сейчас? Да. Ну, вы на них не обращайте внимания. Они глупенькие. Горе не видели. Да? Голода не знают, поэтому и растут такие. Поэтому чего ж на них обижаться? Все! Вся Россия курит, и никто еще не подох. Да, сдохнут как мухи, вы что? И Россия курит, а пьет-то как еще? Все хотят быть замужними. Ну да, поэтому и дебилы рожаются. Поэтому да? Чё хотим там от детей своих? Ничего, сами таких вырастили. Балды? Я говорю, от своих детей чего мы хотим? Сами таких вырастили. Ой, кошмар. Угу. Только вы, наверное, номером ошиблись. Я не знаю, кому, конечно, звоните. Ну, вы не туда попали. Да все, я перезабыла. Ну, вот не знаю, вот вы какой-то номер неправильно набираете. Что не знаю, то не знаю. Попробуйте вспомнить свой номер. Вы же кому-то хотели позвонить, наверное? Родственникам кому-то? Нет, не хочу. Почему? Обидели? Ничего я не хочу. Обидели? Ничего не хочу! Ну хорошо, чего кричите? Я же вам ничего не делал плохого. Знаешь, все знаешь. Все, спокойной ночи. До свидания. Да. Доброй ночи. Ну и алло. По какому поводу? Алло. Я по вас скучала. А, ну что ж, приятно слушать. Послушайте, вы какой номер набираете? В нашем дворе стоят танки. Мои танки стоят в дворе. Ну, вы лечитесь. Да? Негр! Ну, пошла ты нахуй, блядь, придурок ебаная. Психушка там по тебе давно плачет. Прекратите названивать. Время видите сколько? Вот сходи в театр и расскажи. Не вообще, что ли, мозгов нет? Вы кому звоните? Бис, ебис! Дура, блядь. Алло. Какая дура, блядь, похуевшая. Говори громче, паскуда! Ты че, блядь, куда звонишь, баранин? Какого хуя? Говори, ебанутая какая-то. Че там, блядь? Да я твой голос мне не знаю. Вчера ты был артистом, ебаный, куда-то звал выступать. Ты, глупомордая, сюда больше не звони. Балды? Я буду опять там звонить. Тебя еще говорю. Ну и слава богу. Говорите. Бери! А? Что? Хуй, плюй! Вы дурак. Бис, ебис! Алло. Алло. Да. Доброй ночи. Доброй. Я знаю, что такое фашисты. Дараска. Да. Доброй ночи. Доброй. Я по вас скучала. Вы кто? Путяева. Не помню такой. Сестра этого Путяева. С Королевым вместе работала. Не знаю такого. А я пушки делаю. Я еще и в самолетах разбираюсь, блядь. Моторы умею чинить. Что вы от меня хотите, товарищ Путяева, и кому вы звоните? Да я твой голос, блядину, знаю! Так и кто же я? У меня претензии к старухе, что она пушки неправильно делает. Что неправильно делает? Специалист. Почему? По какому вопросу? Старушки! Специалисты по пушкам! В нашем дворе стоят танки, мои танки стоят в дворе. Все ясно. Опять очередной приступ. Ладно. Бери! Алло, еще раз. Бис! Звонишь, я звоню в милицию, и тебе отключают телефон. Поняла? Иди-то нахуй! Вот так. И ты там будешь. Все хотят быть замужними. Пошла ты нахуй, сучка. Да. Доброй ночи. Доброй. Я знаю, что такое фашисты. Гитлера собрали по частям. Сейчас позвоню. Она не для этого. Говори громче, паскуда! Вот сходи в театр и расскажи. Ой, господи, сколько же ненормальных людей на белом свете.